Глава 109. Один за другим в полуразрушенном порту садились военные транспорты, доставляя новых солдат. Вслед за грузовыми судами на посадку заходили летающие госпитали. Одни из них сходу принимали раненых солдат, другие готовились к приему гражданского населения. Энрике сидел на ящике из-под патронов и смотрел на эту почти что мирную суету. В городе еще шли бои, но в порту больше не стреляли. Вспомнив эпизод двухчасовой давности, Энрике усмехнулся. Неожиданно он стал должностным лицом. Его назначили на пост начальника городской милиции. А случилось все очень просто. Когда уцелевшие милиционеры вышли из арсенала, их встретили закованные в броню командос. Это были настоящие ходячие крепости. Энрике даже с автоматом в руках чувствовал себя перед ними абсолютно беспомощным. «Кто у вас главный, ребята?» — спросил один из великанов, подняв забрало. Все милиционеры, не сговариваясь, кивнули на Энрике, а Линникер добавил: «Капитан Каррадо». И тогда великан протянул Энрике руку и представился. «Полковник Гейзенберг, я назначен временным комендантом Рурчина, так что работать будем вместе». «Буду рад, сэр», — ответив на рукопожатие, произнес Энрике, не понимая, зачем он это сделал. И вот теперь новоиспеченный начальник городской милиции отдыхал, вживаясь в новый образ. Погоня за часами, месть Джеку Холланду — все было в прошлом. Этот груз остался за чертой переживаний последних суток. Все изменилось, пока жизнь Энрике Каррадо висела на волоске. Когда напряжение спало, стали беспокоить еще не зажившие старые раны. Энрике поморщился и выпрямил спину, так сидеть было намного легче. Неподалеку, занятый приятными хлопотами, суетился Ласло Калиф. Он решил во что бы то ни стало покинуть Рабан, и ни уговоры Энрике, ни рекомендации военных медиков на него не действовали. «Тебе легко говорить, Энрике, а у меня на балансе судно». «Оно все равно застраховано», — возражал ему Энрике. «Нет, я так не могу. Пока есть судно, у меня есть работа, так что я возвращаюсь и как можно скорее. Чудо, что кораблик уцелел. Шутка ли? Ни одной пробоины, только царапины». Несмотря на повреждения заправочного терминала, Ласло развернул собственный комплект аварийной заправки и намеревался самостоятельно залить горючее. Вдруг над крышей портового комплекса Каррадо увидел яркую цепочку. Она будто нехотя перевалила через здание, а потом с ужасающей быстротой понеслась на скопление грузовых судов. «Обстрел!» — мелькнуло в голове Энрике. Снаряды яростно врезались в борт летающего госпиталя, в воздух полетели клочья корабельной обшивки. А над зданием порта появилась новая цепочка длиннее прежней. Снаряды дождем посыпались на посадочные площадки, и после частых разрывов на бетон стали падать раненые. Люди побежали в укрытие, а экипажи двух летающих танков к своим машинам. Ревя турбинами, питоны оторвались от земли и начали набирать высоту.